В группе аристократов Итар нашел Шарлайда. Конечно, такая знаменитая личность, как седьмой король Реала, не был обделен вниманием не только высшей аристократии, которые каждый раз пытались добиться благосклонности вассала почившего императора, но и довольно известных политиков и государственных деятелей, которые, насколько знал Итар, в большинстве случаев и так поддерживали его. Но его внимание привлек не сам вассал его почившего отца, а тот, кто находился рядом с седьмым королем Ареала, Агалар, самый старший и, пожалуй, сильнейший из всех четырех братьев, тот, кого превозносили очень многие, причисляя его к рядам древних, считая его чуть ли не единственным достойным наследником трона Азардалярской империи. Для каждого не было секретом, что именно Агалару симпатизировал император и которому, втайне от многих, он помогал всеми возможными силами. Конечно, помощь в основном заключалась лишь в информации, а также в наводках на достойные личности, но этого было вполне достаточно, чтобы всего за три века первенец императора без каких-либо проблем смог завоевать около 10 крупных городов, 17 крепостей и разбить альянс пустыни Вечности. Внешне он также выделялся. Высокий и статный мужчина, которому от силы можно было дать лишь зим 25, не больше. Хорошо слаженная и прекрасная фигура наследника явно выделялась на фоне упитанных и тощих аристократов, которые, подобно ручным изеранским волкам, потакали абсолютно любой прихоти будущего императора. Его надменное и очень уверенное выражение прекрасного лица так и твердило, что все должно быть именно так, что каждый, кто находился рядом, должен был лишь служить ему и ничего более. Янтарного цвета глаза, в которых читались огромная сила и могущество, одним единственным взглядом могли не только убить, в прямом смысле этого слова, но и подчинить своей воле абсолютно любого слабовольного человека. Впрочем, не только люди могли пасть от этого взгляда. В детстве, насколько помнил Итар, Агалару даже удалось подчинить себе Нартоса. Хотя это и было далекое девство, но удивить всех своими навыками Агалару тогда удалось. Даже их отец был приятно удивлен возможностями своего первенца. Также Агалар выделялся своими длинным, зачесанными назад, волосами, цвет которых был подобен осветленному золоту. Пожалуй, он был единственным из всех наследников, кто больше всего не только подходил необходимым требованиям их отца, но и был невероятно похож на него, не только внешне, но и внутренне. Одет он был подобающе. Синеватая туника, что была выполнена из очень дорогих тканей, которую украшала крупноватая брошь в виде зверя солнца, в лапах которого красовался крупный рубин. Она была закреплена на левой стороне груди Агалара, тем самым скрепляя длинноватый плащ чуть более светлого оттенка синего с несколькими белыми полосами. Ноги же были облачены в белоснежные штаны, а также высокие кожаные сапоги высшего качества. Следующим Итар обнаружил Арвиса, второй по старшинству рождения молодой мужчина, который внешне выглядел на 30 зим от роду. Арвис, в отличие от остальных, отличался высоким ростом и фигурой истинного аристократа. Не слишком плотная и упитанная, но в то же время не слишком тощая и костлявая. Так сказать, золотая середина. Внешность у него была довольно красивой, так как очень многие представительницы женского пола, аристократки, дворянки и даже наследницы известнейших государств и раз мечтали связать свою жизнь с ним. Также он виделся своими длинными огненно-красными волосами, которые ему достались от его матери, наследницы торговой ассоциации, центром которой был город Диаронир. Одет он был в довольно странный наряд. Темная туника с белыми полосами и золотистыми прошивками, пояс которой был опоясан крупным золотистым ремнем, черная однослойная мантия, что крепилось золотой брошью в районе шеи, а также темные штаны и высокие сапоги. Конечно, данный наряд вряд ли подходил для официальных праздников или же церемоний, вот только никто в здравом уме не посмел бы учить манерам и правилам приличия наследника почившего императора. Впрочем, даже это, казалось бы, явная оплошность со стороны Арвиса прощалась ему. Одеяния, что были на нем, доказывали всем окружающим его невероятный уровень владения древней магией, а также достигнутый им совсем недавно ранг Вальдар. Ранг, который достигался лишь самыми одаренными и гениальными магами, ведь за всю историю существования расы Валар данного ранга добивалось лишь 10 личностей и из них выделиться успели. Их общий отец, Агалар, и собственно, сам Арвис. Аврис, как нетрудно было догадаться, находился в компании магов и высшей аристократии, что заведовало магическими ассоциациями в пределах империи. Конечно, данные связи были огромным плюсом для него, вот только на поля боя маги играли, скорее, роль поддержки, нежели боевой единицы. Никто не спорил. Опытные маги могли не только оборонять и поддерживать войска союзников, но и атаковать войска противников, причем сила их атак была в разы чудовищнее, чем у обычных магов. Но и без солдат они были бесполезны, ведь их манны в лучшем случае хватало минут на 30. И это только более-менее спокойного боя, в то время, как напряженные сражения мгновенно выводили не десятки магов, а сотни. Найти Нартаса и Тару не удалось. Возможно, он его попросту не смог разглядеть в толпе дворян и аристократов, либо его младший брат в очередной раз был занят глупой аристократкой, что повелась на его титул наследника и власть. Причем Итар был уверен именно во втором варианте, так как такое уже не раз случалось. Также он заметил и Люцифера. Впрочем, не заметить беловолосого мужчину с шестью белоснежными крыльями было очень сложно. Но что его очень удивило, так это то, что его учитель был не один. Обычно Люцифер был либо в компании Альтаира, луналикого небожителя, провидца и хранителя тысячи тайн древних, либо в компании своей младшей сестры, Михаил. Хотя, раньше Люцифер все время сопровождал и его, но это было лишь тогда, когда ему было меньше 20 зим. Девушка, которая была в его компании, была знакома ему. Точно утверждать Итар не мог, кем именно она была, но вот ее лицо показалось ему слишком знакомым. Возможно, раньше он и встречался с ней, но это время, видимо, было слишком далеким, раз он не мог вспомнить эту особу. К тому же Люцифер вряд ли будет болтать с кем попало. И причиной в этом был не только статус главы Небесного Священного Совета Шести Заповедей, а именно его интерес, или точнее, польза его поры. «Что-то не так?» – спросила Катарина. «Ты выглядишь немного взволнованным. Просто кое-кого смог найти в толпе», – ответил он. «Не обращай, Итар». Мгновенно прервал его посторонний мужской голос. «Надеюсь, ты не занят, и мы не прервали важного разговора. Гадать, кто это был, Итару не было нужды. Лишь одного единственного голоса было вполне достаточно, чтобы мгновенно определить, кто именно к нему приблизился. Учитель». Почтительно поклонился Итар. Хоть в этом поклоне и было полно раздражения и неприязни к персоне, что он кланялся, игнорировать его было еще большей ошибкой. «Господин Люцифер», мгновенно поклонилась и Катарина, которая, как смог заметить Итар, была в шоке, но всеми силами пыталась это скрыть. «Прошу прощения, если все же прервал ваш разговор». «Ничего», с трудом сдерживая себя, ответил Итар. «Мы почти закончили, так что вы нам не помешали». «Замечательно, тогда хочу представить вам мою сегодняшнюю спутницу». Он улыбнулся, а затем, чуть обернувшись в сторону девушки, продолжил. «Ирсиль, дочь нынешнего главы Асфиралирской теократии, первосвященника Альнира, рада знакомству». Она учтиво поклонилась. «Надеюсь, вы помните меня, господин Итарион». На мгновение Итар впал в ступор. Уж кого он не ожидал увидеть в этот день, так это Ирсиль. Конечно, было слишком глупо надеяться на то, что она не придет на эту церемонию, но чтобы так скоро встретиться с ней. «Разве я мог о вас забыть?» Чуть поклонился он ей. «Вы, как и всегда, выглядите великолепно. Вы мне льстите». Чуть улыбнулась золотовласая девушка. Затем ее взгляд пал на Катарину. «Смею надеяться, что ваша девушка также хорошо проводит время. Будьте уверены». Итар, чуть ступив назад, взял руку Катарины. Сказать, что Ирсиль слишком сильно удивилась данному жесту, было сложно. Насколько Итар знал, она была тем еще мастером менять лица на публике. Впрочем, огонек недовольства все же мелькнул в ее глазах. Что же до Люцифера, то его это, скорее, веселило, нежели значило для него что-то конкретное. Да и данный жест не был чем-то особенным или важным. Он попросту демонстрировал более глубокое отношение мужчины к даме, которую он сопровождал, а также был показателем того, что Катарина была отнюдь не простой простолюдинкой, как могли подумать Ирсиль и Люцифер. «Позвольте представить вам мою сегодняшнюю спутницу, Катарина Ливирская, дочь генерала Альмунда Ливирского». А вот это заявление смогло удивить даже Люцифера. Хотя, длилось оно от силы лишь пару секунд, сменившись затем любопытством. «Могу ли я задать тебе один нескромный вопрос, Катарина?» Неожиданно обратился беловолосый мужчина к фиолетоволосой девушке. «Надеюсь, что я смогу ответить на него, господин Люцифер». Она слегка поклонилась. «Что же?» – немного задумался он. «Я очень наслышан о Ливерии. К сожалению, мне не доводилось бывать в столь прекрасных краях, но говорят, что у вас есть источник вечности. Это правда». И не дав заговорить девушке, Люцифер неожиданно произнес. «Прошу прощения, что прерываю тебя. Если это не такая большая тайна», — Люцифер изобразил на своем лице любопытство. «Не могла бы ты поведать мне немного о нем?» Катарина слегка задумалась. «Вы правы, господин Люцифер», — ответила фиолетоволосая. «В наших краях действительно есть источник вечности. Думаю, вы и сами знаете, что это не такая уж и большая тайна для высшей аристократии». Она на мгновение задумалась. «Основная особенность этих источников состоит в том, что они способны пробудить точки жизни, что так важны для начинающих магов. Благодаря пробужденным точкам жизни возможный потенциал будущего мага может возрасти как минимум вдвое. Думаю, я могу выступить наглядным примером того, как влияют источники вечности на начинающих магов. К тому же мы не единственные, кто владеет источником вечности. Смею заметить», – начал Люцифер, – «что твой потенциал и до открытия точек жизни был весьма выдающимся. Не каждый ребенок может похвастаться рангом Фарт 8 Зим. Насколько я знаю», на его лице сверкнула коварная улыбка. «Ты в данный момент занимаешь 9-е место среди сильнейших магов нашей империи. Вы правы. Мои возможности были куда выше остальных сверстников. Но, смею заметить», уточнила Катарина, «что мой ранг не такой уж и выдающийся, как вы думаете. Я вхожу лишь в средний эшелон, в то время, как до высшего мне еще очень далеко. Не стоит занижать свои возможности», — улыбнулся Люцифер. «Уверен, у тебя хватит сил взять не только высший эшелон, но и добиться ранга Вальдар. Мне очень приятны ваши слова». Она поклонилась. «Надеюсь, я когда-нибудь сумею оправдать ваши ожидания. Тогда я задам еще один вопрос, если ты не против». На что Люцифер получил одобрительный кивок. «Ты ведь сейчас носишь ребенка Итара, верно?» Глава 17. Ирсиль находилась в довольно роскошных и богатых покоях, которые, в основном, предназначались для очень важных и значимых гостей империи. Конечно, для одной единственной девушки, и это не считая слуг, что иногда ее навещали, эти покои были слишком огромными и просторными. Множество дорогой мебели, ткани которых были столь дорогими и редкими, что один единственный столик в этой комнате приценивался к целому состоянию. По крайней мере для простолюдинов уж точно. Кровать, размер которой был столь огромен, что она занимала почти четверть всей комнаты. Хотя, учитывая, сколько на ней было всевозможных одеял и подушек, а также ее высоту, что почти дотягивало до потолка, это было неудивительно. Множество шкафов, в которых было огромное количество различных дорогущих платьев и других, не менее удивительных и редких одеяний. Впрочем, для самой Исриль они не были чем-то особенным или новым. Облокотившись об стену и вглядываясь в широкое окно, имевшее продолговатую прямоугольную форму, она наблюдала за мириадами сверкающих звезд и громадным серебристым серпом, что одиноко бороздил темную синеву небес. Город, который также был в ее поля зрения, тоже выделялся различными горящими огнями. Золотистые, оранжевые, зеленые и многие другие цвета, подобно россыпи драгоценных камней, так и манили любопытные взгляды окружающих. Возможно, кто-то другой на ее месте и отметил бы все это великолепие, которое было перед ним, но не Ирсиль. Она лишь тяжело вздохнула, прикрыв рукой глаза. Она была разбита. Одно дело, когда какая-нибудь дурочка из высшей аристократии или дворянства пыталась заигрывать с ее будущим мужем. Даже с этим она все еще могла смириться, хотя и было весьма противно от их бесполезных попыток. Конечно, она прекрасно понимала, что все эти бездарные идиотки все еще не осознавали, кого именно они пытались соблазнить и кому именно этот мужчина уже принадлежал. Да и к тому же у них попросту не было ни единого шанса против нее. Они проигрывали ей во всем, начиная с внешности, в которой вряд ли бы какая-нибудь аристократка, да даже наследница другой не менее известной расы, смогла бы превзойти ее, Асфар, представительницу одной из трех древнейших рас, которые некогда являлись самой могущественнейшей и единой расой древних и заканчивая статусом, благородной родословной и огромной властью. Да и в конце концов, она могла без каких-либо проблем избавиться от каждой предполагаемой конкурентки. И не имело значения, из какого древнего рода или семьи она была. Но вот то, что произошло на церемонии, это было провалом, полным и безоговорочным поражением с ее стороны. Пускай Итарри был бы заинтересован в фиолетоволосой, как в будущей жене. Пускай бы он любил ее, в чем она очень сомневалась. Пускай даже она уже была бы признана его матерью, как будущая жена. Все это еще оставляло ей шанс, хоть и не столь огромный, но все же шанс на то, что она сможет связать свою жизнь с Итарром и стать его первой женой. Но беременность, будущий наследник, с этим она уже ничего не могла поделать. Как минимум право стать первой женой будущего императора она уже потеряла. Конечно, никто не запрещал ей быть второй, ведь полигамия была очень распространена как в Азардалиарской империи, так и в Асфиралирской теократии. Даже у ее собственного отца, который являлся первосвященником Асфиралирской теократии, было три жены. Вот только Ирсиль не была готова пойти на это. Она не могла отдать право быть первой женой императора другой женщине. На это было несколько причин. Во-первых, первая жена обладала большей властью и статусом, нежели другие жены императора. Конечно, со властью мужа она и близко не могла стоять, но вот в женской иерархии это значило очень многое. Ведь все прекрасно знали, что именно первая жена для императора будет его опорой и поддержкой в тяжелые времена, его счастьем и отрадой в счастливые моменты и во времена успеха. Да и то, что она могла повлиять на решение своего мужа, также было крайне большим плюсом. И это уже не говоря о том, что первая жена обладала правом лишить брачной ночи других жен, что уже говорило о многом. Также стоило отметить и то, что именно первая жена императора удостаивалась звания императрицы, в то время, как остальные жены оставались лишь простыми наложницами с едва ощутимыми правами и привилегиями. Во-вторых, первая жена императора обладала правом находиться не только на военных государственных советах, но и участвовать в политической жизни всей империи. После императора, который, несомненно, являлся правителем всех земель империи, второй значимой фигурой была именно первая жена, а уж затем Священный Небесный Совет Шести Заповедей. Конечно, правом голоса она не могла обладать, так как женщинам запрещалось влезать в дела мужчин, какими бы они ни были, но вот дать совет или что-то предложить первой жене разрешалось. Ну и в-третьих, ребенок первой жены в большинстве случаев становился будущим императором. В древней истории было полно примеров того, как первенцы в трех могущественнейших расах становились будущими правителями. Конечно, это не всегда было так, но вот то, что у первенца первой жены было гораздо больше шансов занять трон, чем у других, было правдой. Конечно, все это было очень важным и значимым для юной Асфар, вот только не из-за этого она так упорно стремилась добиться права быть первой женой. Даже будь она второй или третьей, не только ее статус, но и родословная играли бы отнюдь не последнюю роль. Возможно, она была бы равна даже первой жене. Для многих, например, хватило бы и этого. Скорее уж, любая другая девушка не ее месте согласилась быть и десятой, и что уж там, даже двадцатой женой будущего императора Азардалиарской империи. Даже наложницы такой значимой в мире фигуры имели столько власти, что могли спокойно распоряжаться целыми городами, а уж об их богатствах и вовсе можно было не говорить. Вот только все это меркло по сравнению с тем, чего именно Ирсиль пыталась добиться. Того, что до нее не совершала еще ни одна представительница древней расы. Это если не считать госпожу Вериану, но даже ее деяние будет меркнуть с тем, чего сможет добиться Ирсиль в случае успеха. И ее грандиозные планы никак не допускали того, чтобы какая-нибудь другая женщина заняла место первой жены императора, как и другого претендента на ее руку, кроме Итара. Конечно, был вполне неплохой шанс успеха и с Агаларом, но она прекрасно понимала, что задуманное ею не сможет осуществиться с ним. Точнее, шанс успеха был крайне низок, но вот с Итаром, с ним у нее непременно все получится, и не потому, что он был самым подходящим кандидатом на эту роль, а также имел самые высокие шансы на успех. Конечно, это тоже играло важную роль, но причина ее выбора была в другом – любовь. Может быть, это и было банально, но Ирсиль давно уже осознала, что полюбила Итара всем сердцем. Она не могла сказать точно, когда именно это произошло. В далеком детстве или же намного позже, во времена грандиозных приемов и в их столь редкие прогулки вместе. Но вот то, что каждый раз, когда она видела его, была с ним рядом, касалась его, вызывала в ней столь бушующую бурю эмоций и заставляла сердце юной Асфар с бешеной скоростью биться, словно готовясь вырваться из ее груди, было явным намекало на то, что девушка попросту влюбилась в него. И как любая другая влюбленная девушка, она мечтала быть рядом со своим возлюбленным. Мечтала об его благополучии и успехе. Мечтала, чтобы весь мир знал о нем и при одном лишь упоминании его имени всех пронизывал страх и невероятный трепет. Чтобы у каждого человека на устах было именно его имя. Именно поэтому Ирсиль хотела добиться того, чтобы Итар стал будущим императором Азардалиарской империи. Нет, не только этой империи, но и Асфиралирской теократии, а также Лефрирского союза. Именно она могла дать ему все это. Только ей было по силам добиться этого. «Скажи», — обратилась к Люциферу беловолосая девушка, — «ты специально сделал это». «Что именно?» — с довольно веселой улыбкой спросил беловолосый мужчина, сделав новый глоток душистого чая. «Думаю, что этот сорт чая и вправду великолепен. Не меняй тему», — оскалилась девушка. «Ты ведь знаешь, сколько проблем ему принесла твоя выходка, а сколько их будет в будущем. Ты ведь понимаешь, что не только ему грозит серьезная опасность, но и его будущему ребенку. Причем именно его ребенку. Ты драматизируешь», — усмехнулся Люцифер. «Наш император также находился в подобной ситуации». Сделав новый глоток, он продолжил. «Я бы даже сказал, в еще более опасной ситуации, чем это. Скажи, сколько у него тогда было беременных наложниц?» 4, ответила девушка, чуть смягчив тон. «И скольких он потерял в битве наследников?» «Лишь одну. Вот именно, лишь одну. Заметь», он улыбнулся. «Всего лишь одну из четырех, в то время, когда у Итара всего лишь одна беременная наложница. Не спорю, шанс того, что она может погибнуть хоть и не так высок, но все же присутствует. Если бы не твоя выходка», — оскалилась беловолосая девушка, — «он был бы еще ниже. Возможно», — лишь кивнул Люцифер. «Но посмотри на это с другой стороны, моя милая младшая сестренка. Сколько аристократов обратило на него свое внимание, а вассалов? Я уж не говорю о политиках и государственных деятелях, которые наверняка не упустят такой возможности». «Согласна», — со вздохом произнесла девушка. «Плюсов найти можно огромное множество, как и минусов. Впрочем, теперь ему будет гораздо проще наладить необходимые связи, учитывая данную ситуацию. Я уже не говорю про тех, кто в курсе о его крови. Уж они-то точно вцепятся в него мертвой хваткой до самого конца. Пока жива его наложница», — уточнил Люцифер. «Уж я-то сделаю все возможное, чтобы она выжила», — с явной угрозой произнесла беловолосая девушка. «Итар и так пережил слишком многое, и потерять еще одного ребенка». Она на мгновение затихла. Люцифер знал, как ей было трудно говорить об этом, а уж о том, что она непременно вспомнила тот ужасный момент из прошлого, и вовсе не нужно было и уточнять. Тогда он даже и не подозревал, что его будущая жена была беременна. Пожал плечами Люцифер. «Да и знала об этом всего ничего. И из этого всего ничего выделялся именно ты», — в очередной раз упрекнула его сестра. Затем, чуть успокоившись, она продолжила. «Я знаю, что твоей вины в этом нет, но ты мог хотя бы мне сообщить об этом, Михаил», — со вздохом произнес Люцифер. «Ты ведь прекрасно знаешь, что я был в числе последних, кто об этом узнал, и в числе первых, кто пытался спасти ее». Сделав еще один глоток чая, он с грустью взглянул на сестру. «Зная я об этом хоть на мгновение раньше, то все могло закончиться совсем иначе. Я знаю. Прости. Ничего». Он улыбнулся ей уже более приветливой и теплой улыбкой. «Все мы когда-нибудь, да совершаем ошибки. Даже я не исключение из этого правила. Он все еще злится на тебя», — неожиданно спросила его Михаил. «В этом он, пожалуй, пошел в отца», — лишь пожал плечами Люцифер. «Думаю, он понимает, что в том случае ни я, ни тем более он, не могли ничего сделать. Возможно, он и злится на меня, но весь его гнев и ненависть по-прежнему сосредоточены лишь на себе». Михаил лишь вздохнула. «Пожалуй, лишь его младшая сестра, вторая по старшинству и по силе в Священном Небесном Совете Шести Заповедей Небожитель, проявляла искреннюю заботу к Итару. Скорее, он мог назвать ее именно любящей и заботящейся старшей сестрой, которая постоянно наблюдала и каждый раз пыталась помочь младшему брату, у которого было полным-полно различных проблем. Конечно же, об этом знали лишь единицы, включая самого Люцифера, Михаил и их младшую сестру, Габриэль. Ведь по законам империи, Священному Небесному Совету шести заповедей запрещалось оказывать какую-либо помощь или поддержку наследникам империи. Исключением являлся лишь рассвет Лидиара, где каждый член Совета мог предложить наследникам один из уникальнейших даров, что в будущем мог помочь им в борьбе. Впрочем, порою это не мешало кому-нибудь из Совета помогать наследникам истине. «Как ты думаешь, остальные предпримут какие-либо действия в сторону Итара?» – спросила Михаил. «Сложно утверждать что-то наверняка», – начал Люцифер. «На данный момент основную угрозу будущий ребенок представляет лишь для Агалора. Учитывая его провалившуюся попытку добиться смешения древней крови, он скорее всего попытается выкрасть ребенка, когда он родится. Уничтожать такой ценный ресурс будет попросту расточительно». Он сделал глоток чая. «Насчет Арвиса я более чем уверен, что он не станет предпринимать каких-либо активных действий в сторону Итара. Считаешь, что он сосредоточится именно на Агалоре?» «Вполне вероятно, если судить по силам, что на данный момент владеет каждый из наследников, то самым верным решением будет уничтожить либо самого слабого, либо самого сильного». «Думаю», — с улыбкой произнес Люцифер, «что Арвис наверняка предпримет попытку уничтожить именно Агалора, который является для него самым опасным соперником. И, насколько я знаю, он уже заручился поддержкой дворфов на Западе, а также собирает силы в пустыне Вечности. Довольно неплохо, учитывая какие именно отношения у Азардалиарской империи с дворфами. Не сомневаюсь, что их кузнецы обеспечат Арвиса самым лучшим оружием и доспехами, какими только возможно. Я уже не говорю об их рунных заклинателях, но собирать силы в пустыне Вечности. Они лишь обычные наемники, не более», — прервал ее Люцифер. «Я бы даже сказал, что их силы будут очередной жертвой в планах Арвиса. Тебе ли не знать, на что они способны?» «Верно», — согласилась Михаил. «Но даже они могут доставить немало проблем в больших количествах. Например, восстание в Вильферии довольно наглядно продемонстрировало то, что количество порою все же берет качество. А учитывая то, что в пустыне Вечности происходят слишком уж активные действия, то наверняка там участвуют как минимум сотня тысяч. 500 тысяч», — поправил ее Люцифер. 500 тысяч наемников из пустыни Вечности, около 20 тысяч дворфов под командованием генерала Дарва, около сотни рунных заклинателей с 5 высшими жрецами, а также 50 тысяч воинов самого Арвиса сейчас находится на границах Никхара. И это не учитывая личный отряд Арвиса из сотни высококлассных магов среднего эшелона, что прибыли с ним на рассвет Лидиара, а также его собственный ранг Вальдар. Он улыбнулся. «Весьма достойная армия, чтобы бросить вызов Агалору». «Согласна», — кивнула Михаил. «Учитывая то, за сколь короткое время ему удалось собрать столько сил под своим началом, у него есть все шансы уничтожить Агалора и его армию. А вот в этом я очень сильно сомневаюсь», — возразил Люцифер. Но об этом мы поговорим чуть позже. Что же до Нартоса? Люцифер на мгновение задумался. «Думаю, что он вполне способен рискнуть убить наложницу Итара. Этот мальчишка», — оскалилась Михаил. Всего за какие-то считанные секунды воздух вокруг ее фигуры стал нервно колыхаться и яростно вибрировать, а местами он и вовсе искажался, словно бы сама реальность была готова покориться воле беловолосой девушки. Даже три пары белоснежных крыльев, что до этого момента были сокрыты, успели явить свое великолепие Люциферу. «Если бы не его мать, я бы собственными руками смогла бы избавиться от этого идиота. Не горячись», — усмехнулся Люцифер. «Ты ведь прекрасно знаешь, что нам запрещено не только отнимать жизнь у Валар, которым мы служим многие тысячелетия, как и наши предки, но даже угрожать им является для нас страшнейшим преступлением». И дождавшись, пока его сестра сможет успокоиться, он продолжил. «Не спорю, тот шанс и вправду мог изменить очень многое. Но по словам Альтаира, судьба была иного мнения на этот счет. Знаю», — лишь сухо бросила в ответ беловолосая девушка. «И если бы не эти законы и клятвы, если бы не эти законы и клятвы», — прервал ее старший брат, — «я бы уже давно добился того, чтобы Итар занял трон. Вот только клятвы, что нас всех сдерживают, в лучшем случае позволяют нам лишь слегка помочь ему, не более. И это тот максимум, которого мы можем добиться». Хотя, на лице беловолосого мужчины сверкнула коварная улыбка. «У меня уже есть несколько планов, чтобы избавиться от этих клятв. Только не говори мне, что ты решил обратиться к нему», — неожиданно спросила Михаил. «Возможно, Ее голос и не выдавал предательского волнения, которое она явно испытывала, но вот ее тело полностью демонстрировало, как сильно она удивилась. «Даже не смей, слышишь меня, Люцифер, не смей связывать с ним. Этот план я задействую лишь в крайнем случае, Михаил», как ни в чем не бывало, ответил ей Люцифер. «И то, если он согласится, я все равно против того, чтобы ты просил помощи у него. Ты ведь помнишь, чем прошлый раз обернулся для нас. Помню и прекрасно осознаю, чем это может обернуться для меня», лишь улыбнулся Люцифер. «Но, если это поможет мне осуществить задуманное, я готов пойти даже на это. Но это, как я говорил, лишь в крайнем случае. Сейчас же у меня совсем иные планы. Что насчет Ирсиль?» Неожиданно сменила тему Михаил. «Она может вмешаться в наш план. Шанс есть, но он слишком мал. Сейчас ее основной проблемой будет именно беременная наложница Итара. Точнее, она будет всеми силами пытаться отыскать ту единственную возможную лазейку в своде законов, что позволит ей обойти беременную наложницу и занять лидирующую позицию». Он усмехнулся. «Конечно, шансы стать первой женой императора хоть и ничтожно малы, но все же есть. И ты думаешь, что она обратится к тебе за помощью? У нее нет иного выхода», — пожал плечами Люцифер. «Конечно, если каким-нибудь чудесным образом беременная наложница Итара не исчезнет вместе с ребенком». В этот момент Михаил хотела что-то сказать, набрав в грудь воздуха, но поднятая рука брата мгновенно ее остановила. «Но она не пойдет на это. Слишком рискованно и опасно для нее предпринимать какие-либо действия в этот момент, особенно когда многим стало известно об будущем наследнике Итара. Возможно, зная она об этом раньше, то у нее был бы шанс избавиться от нее, но не сейчас. Лично я против того, чтобы она становилась женой Итара», — неожиданно возразила Михаил. «Лучше воспользоваться подвернувшейся нам возможность, чем ждать какого-либо подвоха со стороны Ирсиль, и упустить шанс объединить Азардалиарскую империю и Асфиралирскую теократию». С удивлением взглянул на Михаил Люцифер. «Такой шанс упустит лишь полный идиот. Не спорю, с ней будет трудно, но отказываться от такой возможности я не намерен. К тому же», — усмехнулся Люцифер, — «лишь я могу помочь ей в этой безвыходной ситуации. Что сделает ее твоей должнице?» — закончила за брата Михаил, вглядываясь в синеву его глаз. «Верно», — улыбнулся Люцифер, сделав очередной глоток чая. «А долги, как ты знаешь, моя дорогая сестренка, связывает Асфар не хуже любой клятвы, что и станет нашим гарантом. К тому же», — заметил он, — «есть неплохой шанс завладеть Илифрирским союзом, что, согласись, будет самым лучшим окончанием первой фазы нашего плана». «Ты слишком оптимистичен, брат», — вздохнула Михаил, все же взяв в руки кружку с чаем. Сделав небольшой глоток и отметив довольно неплохой вкус чая, она улыбнулась. «Но если уж ты в этом уверен, то я подумаю над этим. Водила». Рандал находился во временной комнате, что для них выделили слуги замка. Конечно, покои были более чем достойные офицеров одного из наследников Азардалиарской империи, но вот сам розоволосый парень предпочитал менее пафосные и богатые апартаменты. Нет, он любил богатство и роскошь, как и многие другие алчные и жадные люди, но предпочитал разбавлять все это несколькими обнаженными девушками и самым лучшим вином. Впрочем, сейчас его голова была забита другими, более важными на тот момент, мыслями. «Согласен», — бросил Баладар. Он, восседая на дорогущей тахте ярко-алого цвета, выглядел не менее задумчиво и удивленно, чем остальные. «Уж такого я точно не ожидал. Я догадывался. Начал Иннис, что в тот момент находился в самом дальнем краю комнаты, возле нескольких стеллажей с книгами. Конечно, до конца я не был уверен в моих догадках, но вот предположения на этот счет у меня были». «Впрочем», — пожал плечами зеленоволосый мужчина, — «это ничего не меняет». «Еще как меняет, мой недалекий друг», — усмехнулся Рандал. На эти слова Баладар повел бровью, выражая свое любопытство таким ответом, в то время как Сагдар, что сидел на краю кровати, и вовсе не понимал, о чем идет речь. Лишиннис, лицо которого так и не изменилось, продолжал вглядываться в лицо розоволосого парня все с тем же скепсисом. «Может быть, тогда поведаешь мне, а мой всезнающий друг, чего же я могу не знать? Да тут и обычному простолюдину все будет понятно, если немного подумать», — вздохнул Рандал, решив сместиться от окна в сторону небольшой тахты, что была неподалеку от него. «Во-первых, Это обретаемый Катариной статус. Он быстро уселся на нее, продолжив начатое. Если Итару удастся, а я уж постараюсь, чтобы ему это удалось, занять трон Назардалиарской империи, то нашу милашку-волшебницу ждет как минимум статус второй жены императора. И это только минимум, заметьте. А учитывая ее благородный древний род и его деяния, которые пошли на пользу империи, поднял палец вверх Рандал, то я более чем уверен, что она с огромной вероятностью сможет стать и первой женой. Во-вторых, их ребенок будет особенным. Это как? Мгновенно задал вопрос Баладар, успев прервать Рандала. Как я понял, ты намекаешь на его кровь, верно? Не только, ответил Рандал. Дело, скорее, даже не в крови Итара, хотя она тоже играет не последнюю роль, а в том. Он неожиданно быстро замолк, чем успел удивить абсолютно всех. Поведение Рандала резко изменилось. Если всего мгновение назад он выглядел спокойно и раскрепощенно, скорее, даже немного грубовато и где-то чуточку надменно, то теперь перед ними предстал совершенно другой человек. Уверенный в себе и одновременно с этим слишком серьезный, от него веяло просто чудовищной силой и могуществом. Взгляд, что был всего секунду назад мягким и веселым, стал столь холодным и незнакомым, что был готов попросту подавить своей волей абсолютно любого в этих покоях. Все его тело мгновенно объяло огромное количество золотистых молний, а воздух вокруг него и вовсе начал содрогаться, а местами даже и искажаться. И стоило только розоволосому парню подняться и сделать всего лишь один единственный шаг, как по всем покоям пронеслась очень плотная, но вместе с этим и весьма ужасающая аура жажды крови. Все прекрасно знали, что эта аура значила, знали, почему розоволосый вдруг ни с того, ни с сего возжелал убивать. И они прекрасно знали, из-за кого именно он решил явить свою истинную силу. Ни для кого в армии Итара не было секретом, что всегда веселый и любивший выпить Рандал был одним из самых доверенных и близких офицеров Итара. Возможно, большинство воинов и догадывались, почему именно он всегда сопровождал их господина, а не тот же Иннис или Баладар, у которых на это было больше прав, чем у того же розоволосого парня, но вот утверждать что-то конкретное никто не решался. Одни говорили о том, что розоволосый Лавелас являлся лучшим другом и заместителем их господина во многих делах, что было крайне странно, зная поведение Рандала, поэтому он и был рядом с их господином. Другие же говорили о том, что он попросту был очередным личным телохранителем, который рано или поздно все же покинет их армию. Хотя, по тем же самым слухам можно было утверждать и о том, что абсолютно все воины в их армии попросту уважали Рандала за его силу и неплохие навыки полководца, которые он не раз демонстрировал им, и именно по этой причине он и сопровождал их господина. Истина же была куда более невероятной и, возможно, слегка мистической. Лишь несколько человек, а также их общий господин, знали о том, кем именно был Рандал на самом деле. Хоть многие и утверждали о том, что розоволосый парень был во многих аспектах слабее того же самого Баладара, которого считали сильнейшим офицером в армии, никто не знал, что все было как раз-таки наоборот. Именно Рандал превосходил Баладара по многим аспектам, начиная с огромной выносливости и невероятной силы и заканчивая всевозможными опасными навыками и смертоносными приемами. Именно Рандал являлся сильнейшим офицером в их армии, сила которого чуть ли не превосходила их господина. Да, возможно, Итар и был закован в ограничитель, что делало его в разы слабее, но факт того, что розоволосый почти превосходил его, Валоруже было чем-то невероятным и невозможным. Именно поэтому всеми офицерами и Итаром в том числе, было принято решение скрыть правду об истинных возможностях Рандала. И не только потому, что они боялись привлечь лишнее и ненужное внимание к их армии, но и для того, чтобы воспользоваться этой самой возможностью в опасных ситуациях. Фигура розоволосого парня мгновенно исчезла. Словно у всех на глазах Рандал попросту испарился, оставив после себя лишь неясную золотистую дымку, которая не спеша таяла в воздухе. Всего лишь одна единственная секунда потребовалась Рандалу, чтобы преодолеть почти всю длину покоев, а затем оказаться за спиной зеленоволосого мужчины.